Глава 36. Эльза. Выстрел оглушил меня. В полной тишине я наблюдал, как двойной выстрел жахнул навстречу прусакам. Магическую защиту, то ли самого оберста, то ли одного из офицеров, прикрывавших строй, раскаленный эфир расколол, как яичную скорлупу. Дзинь! И нет никакого щита, поднятого талантом. И горящие эфирные сгустки ударили в колонну атакующих кирасир. Первые ряды всадников просто испарились. Эфир распылил их на атомы и развеял полупрозрачным дымом. Ёшки-матрёшки, что за жуткое орудие я собрал? Но двойной выстрел не распался, а влетел в следующие ряды прусаков. Мощности испарить всадников уже не хватало, но механические лошади для заряда оказались будто пластилиновые. Магические движители соприкосновения с раскаленным эфиром не выдержали. Бух-бух-бух, накрывая все вокруг стальными осколками, движители взорвались. Из первой волны всадников не осталось никого. Одних разорвало, других посекло взрывами, третьих выбросило из седел. Атакуя они развернутым строем, огонь близнят не нанес бы такого ущерба, но на узкой дороге прусаки сжались в колонну и получили сполна. «Заряжай!» — рявкнул я, и сам же влил в печати пушки эфира Занубиса. «Целься!» — стволы повернули, беря под прицел мост. «Огонь!» Стрелы раскаленного эфира перечеркнули мост, снося все на своем пути. В воздухе разлетелись в разные стороны куски механических лошадей, человеческие тела и стальные полоски оружия прусаков. Не знаю, может быть, они кричали, но я ничего не слышал, оглушенный близнятами. Да и не хотел бы знать, как звучат предсмертные крики десятков людей. Враги они и есть враги. Если бы не я их, через минуту они бы растоптали меня. «Заряжай! Целься! Огонь!» Третий выстрел снес только троих всадников на другом берегу реки. Слишком неудобный угол был для стрельбы. Да и я поторопился. «Еще раз выстрелить?» «Нет, пожалуй. Стволы близнят и так раскалились, грозя разрушить печати». Бум! Слух вернулся рывком, и тут же по ушам ударил слитный залп наших драгун. «В атаку!» Выстрелив из огнебоев, драгуны обнажили палаши и рванули добивать кирасир. Всадники преодолели мост и погнались за удиравшими прусаками. Но уйти никто из них не успел. 20 минут, и все было кончено. «Здорово вы их, Константин Платонович!» «Не пушка, а настоящий бич божий!» Суворов, подъехав к орудию, покачал головой. Мурзилка, разлегшийся на теплых близнятах, поднял голову и насмешливо мяукнул, будто он лично руководил атакой и теперь милостиво принимал поздравления. «Авангард не появился, Александр Васильевич?» Подполковник скривился, как от зубной боли. «Прусаки перебили». За мостом их нашли. Кирасиры подловили из засады и взяли на палаши. Неприятно, однако. Наш отряд, не потеряв в схватке ни одного человека, лишился сразу 5 драгун, бывших в авангарде. Как я узнал позже, их похоронили недалеко от моста, сделав кресты на могилах из палашей кирасир. «Константин Платонович, вы готовы двигаться дальше?» «Дайте мне 5 минут. Я хочу перезарядить орудие на случай подобных неожиданностей». Суворов кивнул и отъехал к драгунам, оттаскивавшим трупы с дороги. Уцелевшие палаши, пистолеты и прочее добро солдаты забирали как трофеи, ничуть не стесняясь. Пару десятков лошадей тоже пристроили к делу, перегрузив на них часть поклажи. «Константин Платонович». Киш с недовольным видом ходил вокруг орудия, пока я заряжал печати. «Разрешите в следующий раз участвовать в атаке? А спину мне кто будет прикрывать?» Мертвец поджал губы, но возражать не стал. «Можешь взять мой огнебой и стрелять, сколько вздумается». «Стрелять?» — Киш тяжело вздохнул. «Каждый может. Вон хоть Ваську поставьте. А вот палашом...» «Дмитрий Иванович, уж определись как-нибудь. Ты сюда воевать приехал или моим телохранителем? Сам же обещал меня охранять, нет?» «Виноват, Константин Платонович». Мертвец встал на вытяжку. «Забылся». Я кивнул и не стал продолжать этот разговор. Периодически Киш проявлял кровожадную тягу к дракам, стрельбе и убийствам, будто на него накатывала жажда крови и тянула на подвиги. Уж не знаю, то ли черта характера, то ли свойство поднятого мертвеца. В любом случае я сделал себе пометку. При подходящем случае ослабить поводок, чтобы не провоцировать срывы. Тем более впереди боевые действия, и возможностей будет много. А вот как вернемся, с этой чертой придется поработать. На другой стороне реки Суворов решил поменять маршрут и увел отряд резко к югу. Ему крайне не понравилась стычка с кирасирами. Было похоже, что прусаки специально караулили и ждали кого-то из русских. По крайней мере, так он объяснил свой маневр. Но чувствовалось, что он не договаривает, сохраняя секрет с золотом. Через пару дней, судя по моим ощущениям, мы уже прилично углубились на территорию Пруссии. «Разведка, говорите?» «Ну-ну, так ей поверил. Даже слепой увидел бы, что мы куда-то крадемся, а не выясняем диспозицию противника. Плестись в колонне крайне надоело, и я вызвался в авангард. Суворов даже обрадовался. Меня он считал сильной боевой единицей и отдал под мое начало 5 драгун. Я немного схитрил. Во-первых, взял с собой кижа, а во-вторых, слегка поколдовал над лошадками драгун. Не скажу, что сделал их сильно лучше, но знаки я усилил, и теперь авангард мог легко уйти от любого преследователя. Впрочем, поначалу ничего интересного не встретилось. Выбранные нами дороги были пустынны, а от редких купцов и крестьян мы прятались в лес. И только ближе к вечеру случился казус. Наша семерка выехала на перекресток и не успела оглядеться, как справа на нас налетела карета. Четверка живых коней, всхрапывая и разбрасывая пену, мчалась как бешеная. Лошади понесли, и экипаж летел на моих драгун, как шар для боулинга на кегли. У меня в арсенале нет магии против взбесившихся животных. Я попытался вздернуть Анубиса и ударить чистым эфиром, но критически не успевал. Слишком внезапно они на нас выскочили из-за поворота и чересчур быстро приближались. Крик ударил по ушам, больше напоминая завывание страдающего грешника. Это Киш наклонился в седле и орал, скорчив страшную гримасу. У меня волосы встали дыбом. Драгуны зажимали уши руками, чуть не падая из седел. Но главное, жуткий вопль подействовал на лошадей, запряженных в карету. Животные перепугались, попытались встать на дыбы и остановились, дрожа и издавая жалобное ржание. С козел кареты спрыгнул возница, потерявший шляпу, с растрепанными волосами и круглыми от страха глазами. Он кинулся к лошадям и повис на упряжи, стараясь успокоить и не дать им снова понести. «Брррр! Брррр! Руих, Ирзубен! Руих, Мэтхен!» Кони хрипели, бешено вращали красными глазами, но остались на месте. Мои драгуны подоспели на помощь вознице и помогли привести животных в чувство. «Здорово я, да?» Киш повернулся ко мне и рассмеялся. «Мертвый крик всегда помогает в таких случаях». Я передернул плечами. «Мертвый крик, значит?» Такой вопль против людей действует. Даже меня проняло. Пойдем посмотрим, кого это к нам принесло. Если, конечно, он после твоего крика живой остался». Киш довольно осклабился. Пугать людей ему нравилось не меньше, чем драться. Вытащив пистолеты, Киш с двух рук взял на прицел экипаж. Я спешился и подошел к карете. На случай всяких неожиданностей встал сбоку от дверцы и резко распахнул ее. «Я так и знать, что это вы!» Из кареты вылетел настоящий вихрь из кружев, шуршащих юбок и вуали. «Вы снова приходить мне на помощь! О, Констан, как хорошо, что вы встретиться на мой путь!» «Эльза?» «Я-я! Конечно же, Эльза, Констан! А вы ожидал здесь увидеть кого-нибудь другого?» Графиня Эльза Теодора фон Брандершвейг рассмеялась и погрозила мне пальцем. «Ах, проказник!» Киш, поняв, что мне знакома пассажирка кареты, убрал пистолет и усмехнулся и отъехал чуть в сторону, чтобы не мешать разговору. «Констан!» Эльза порывисто обняла меня, силой притянула к себе и чмокнула в губы. «Это так романтично! Второй раз вы спасаете меня! Боже мой, у меня даже сердце начало стучать! Чувствуете?» Она схватила мою руку и приложила ладонь к своей груди. «Честно говоря, не ожидал вас увидеть здесь, милая Эльза». Я постарался перевести тему разговора, чтобы умерить ее напор. «Насколько я помню, ваш замок находился не в Пруссии». «Ах, Констан! Замок там, замок здесь, рудники в горах. Вы не представляете, сколько забот упало на мои хрупкие плечи!» Она горестно всплеснула руками. «Ну да, как же! Помню я ее плечи, помню. На них можно целиком Пруссию положить, и еще силы для танцев останутся». «Столько владений!» — продолжала вздыхать графиня. «А я совсем одна. Приходится лично объезжать, отдавать указания, за всем следить. Граф умер этой весной, и мне, бедной вдове, приходится тянуть на себе сразу 1000 разных дел. Да еще эта ужасная война дурачка Фридриха и русских. Столько шуму и никакого покою». Тут она окинула меня взглядом, наконец заметила мой мундир и покачала головой. «Ну да, ты должен знать». Взгляд Эльзы стал пронзительным. Она с каким-то подозрением стала в меня всматриваться, поджав губы. «Констан, ты не говорить, что иметь талант. Нехорошо обманывать бедных женщин». Я развел руками. Дескать, не было случая признаться. Не пускаться же мне в объяснение, что талант я получил по наследству. Мало кто знает о такой возможности у орков. «Ай-яй-яй!» — графиня погрозила мне пальцем. «Ты есть большой хитрец, Констан. Но это даже к лучшему. Вы должны помочь мне третий раз». «Эльза, я на службе и не могу...» «Где ваш оберст? Я немедленно должна с ним говорить». «Эльза, перестаньте, идет война». «Да, именно, Констан. Вы не можете оставить бедную женщину без помощи. Как-то вокруг так много стрелять». «Погодите минутку, Эльза. Сейчас подумаем, что делать». Я обернулся к драгунам. Всадники далеко не мальчики. Прятали ухмылки в усы и делали вид, что не смотрят на нас с графиней. Жестом я подозвал одного из них, коротко проинструктировал и отправил к Суворову. Можно было отказать и отправить графиню во свояси, но было у меня чувство, что есть вариант лучше. Замок в прусских землях? Быть может, мы сможем использовать его в качестве защищенной оперативной базы. Да и запасы, честно говоря, нам неплохо бы пополнить. но у меня начальник Суворов. Пусть у него и болит голова, что делать с графиней?» Суворов примчался с остальным отрядом через 10 минут. За это время Эльза успела рассказать, в чем, собственно, заключается ее проблема. Дело оказалось связанным с магией и, по удивительной случайности, по моей специальности. Графиню терроризировал призрак. К счастью, не ее мужа, а дальнего родственника, причем умершего не то 300, не то 400 лет назад. Дух вылезал ночами из склепа и безобразничал. Душил прислугу, к счастью, не до смерти. Гремел цепями в спальне графини, когда она приезжала в замок. Портил продукты, насылая плесень. И самое главное, не давал ей избавиться от ненужного замка в прусских землях. «Налоги!» — заламывала руки Эльза. «Ты знать, какие налоги требует Катки Фридрих? Ужасные! А доход замок почти не приносит. Слуги разбегаются, мне приходится ездить сюда и нафатить хоть какой-то порядок». «Почему вы до сих пор не нашли подходящего мага?» «Ах, Констан, они просят такие деньги, что у меня волосы седеют. Где я возьму столько серебра? Бедной вдове так тяжело живется на свете». «Ага, вижу, как ей тяжело. Жемчуг мелкий, шелка немодных расцветок». «Констан», — вдруг зашептала мне Эльза, — «вы помните, как я могу быть благодарна? Убивает этот глупый призрак, и я так благодарить, что вы не сможешь ходить потом весь день». Она так выразительно на меня посмотрела, что я закашлялся. «Да уж, что-что, а это она умеет».